ветер, ветер, ветер, ветер, ветер, прогони ненастье. Ветер, ветер, ветер, ветер, ветер, принеси чуточку счастья. Черные тучи, льющие в душу печаль, ты унеси в невозвратную даль, мой ветер. Помнишь, как бережно нес ты мой плод, парус наполнив ледок и свет. Исполнена одежд, окрылявших меня. А сегодня дуешь ты, бестолку дуешь зря. Ветер, ветер, ветер, ветер, ветер, прогони напасти. Ветер, ветер, ветер, ветер, ветер, мне налей чуточку счастья. Из лет далеких, где я оставил любовь, мне принеси ее весточку вновь, мой ветер. Как бережно нес ты мой плод, парус наполнив ледок и свеж. Исполнена одежд, окрылявших меня. Где сегодня, где же теперь наши крылья? Бережно нес ты мой плод, парус наполнив ледок и свеж. Исполнена одежд, окрылявших меня. А сегодня дуешь ты, бестолку дуешь.